Глава 56. Феликс проследил за моим взглядом и выплюнул сквозь зубы. Черт! Сразу я увидел Сеню, входящего в зал, а потом ее. Моя золотая девочка. Такая красивая, но грустная. Черное вечернее платье с открытой спиной, обтягивающее стройную фигурку. Прическа элегантная. Злата. Даже не грустная, а пустая. Голубые глаза как будто потускнели. На лице ни одной эмоции, движения механические. Но все равно красивая. Не могу оторвать взгляд. А когда Сеня кладет ладонь ей на голую спину, то едва давлю порыв вскочить с места и сломать эту жирную лапу. Все конечности переломать в одночасье. Даже без помощи Феликса справлюсь. Но Злата как будто читает мои мысли на расстоянии и не дает мне именно сейчас наделать глупостей. Останавливается и что-то говорит доброму, прямо в лицо. И не боится. Сеня меняется в лице и тут же отдергивает руку, а я невольно улыбаюсь. Моя школа. Моя девочка. «Была», — шепчет кто-то в голове, а я сильнее сжимаю стакан в руке. «Ты чего залип, дружище?» Артур отвлекает меня от лицезрения прекрасного женского тела, и я нехотя перевожу на него взгляд. «Это она», — Феликс отвечает вместо меня, кивая в сторону Златы с добрым. Они усаживаются на мягкий диван, а я снова, как сказал только что Артур, залипаю. На ней. Какая-то невидимая сила, что ли, тянет нас друг к другу. Злата поворачивает голову в мою сторону. И наши взгляды встречаются. «Руслан, я тоже рад тебя видеть, малышка. Забери меня. Ты снова рвешь мне душу». «А Арсений, как я смотрю, хорошо кому-то подсосал», замечает Артур, когда в зал заходят двое мужчин и уверенно направляются к столу с моей девочкой и жирным Боровым. Она отворачивается и переводит взгляд на мужчин. В дорогих костюмах, с чуть ли не военной выправкой, да столицей от них несет за версту, на что так тонко намекнул мой дикий друг. Я даже не пытаюсь рассмотреть их рожи, потому что в этом зале для меня осталась только она. «Седова тоже крышевали», — кивает Феликс в сторону москвичей, подтверждая мои недавние догадки. «Но он не робкого десятка». Пауза. «Мужик, что надо, и умел держаться достойно, а также найти выгоду для себя. Все-таки, что бы там ни говорили, слабаком Седой не был». Злата даже не смотрит в меню, берет стакан с водой, поднимает голову, и мы снова встречаемся взглядами. Сейчас мне кажется, что читаю не по взгляду, а по губам. «Руслан». Как будто не верила своим глазам и снова просила помощи. «Да, милая, у тебя не галлюцинации. Да у меня вроде тоже». Тут и Сеня, сидевший к нам в полоборота, поворачивает голову и... «Ну, падла, я точно тебя разорву на части». Мерзко так ухмыляется, как будто уже победил в этой нелегкой битве. А я говорю своим друзьям, не отводя взгляда от толстого Борова. «Закопаю, сволочь». «Никогда не думал, что скажу это», — задумчиво тянет Феликс. «Ну, давай его лучше сгноим на зоне. Организацию беру на себя». «А я бы закопал», — поддерживает Артур, вызывая у нашего бешеного друга лишь бурю возмущения. «Тебе, блин, лишь бы в войнушку поиграть». «А ты предлагаешь», — Артур кивает в сторону девушки, — «отдать ее этому дебилу?» «Я предлагаю включить мозги». Феликс на высоте. Даже я отвлекаюсь от лицезрения Златы и перевожу взгляд на своего бешеного друга. Я не ослышался? Это точно Феликс? Или, может, у меня паранойя вкупе с глюками. «Надо больше отдыхать», — тут же проносится в голове, но молчаливую паузу прерывает Артур. «Обычно у нас Руслан Андреевич такой херней страдает, как договориться и включить мозги», — разводит руки в стороны, собираясь прямо сейчас зааплодировать. «Не ожидал». Но Феликс прав. «Мой бешеный друг как никогда прав. Как бы я ни боролся с внутренними демонами, противоречиями и своими долбанными принципами, но все они пали смертью храбрых. Стоило только снова увидеть Злату. И, черт возьми, я не смогу ее снова отпустить». «Есть предложение?» Я приподнимаю одну бровь, адресуя свой вопрос Феликсу. «Ты же не просто так выдал». «Как же вы меня задолбали!» — стонет Феликс, закатывая глаза, но тут же приободряется, переводя взгляд на входную дверь. «А вот и мое предложение!» К нам направляется мужчина из тех, у кого интересы в нашем нелегком бизнесе. В основном беседы с ним ведет Феликс, а я лишь иногда присутствую на встречах. Лично знакомы, и на этом наши отношения заканчиваются. «Феликс, дорогой!» Владимир Александрович расплывается в улыбке, пожимая руку моему бешеному другу. «Не представляешь, как я рад тебя видеть. Так все достало, что повод вырваться из столицы ты мне подкинул как нельзя кстати». «Владимир Александрович всегда готов!» Феликс прикладывает руку к сердцу и делает поклон, больше, конечно, с пафосом, но выглядит все довольно эффектно. Мы тоже с Артуром по очереди пожимаем руку москвичу, а после и выпиваем. За встречу. Ну и о делах насущных речи ведем, а взгляд мой так и косится в сторону девушки. Не могу без нее. Так и тянет меня туда, где толстопуз сидит рядом с моей девочкой на правах. Блин, даже думать не хочу об этих правах, иначе точно свихнусь. «Я смотрю, конкуренты вовсю окучивают вашего доброго». Слух вырывает голос столичного гостя, а мозг напрягается. Прямо клешнями в него вцепились. «Ну, во-первых, он не наш». Феликс отделяет каждое слово друг от друга, периодически бросая косые взгляды в мою сторону. «А во-вторых, мы не лезем в чужие дела. Нам четко дали понять». «Чего?» Владимир Александрович кривится, видимо, дядя в недоумении, а после выдает: «Это кто ж такой умный за моей спиной решил в чужие дела не лезть?» «Вообще-то», — откашливается Феликс, — «ваш партнер». «А-а-а», — машет рукой москвич, — «этот может», — усмехается, делая глоток виски, — «вечно всего боится». Феликс уже вовсю косится в мою сторону, делая тонкие намеки вступить в игру. «Это твой шанс, идиот!» — кричат его глаза, метающие уже вовсю молнии. Злится, хмурится, видимо, все-таки считая меня тугодумом. «Ладно, рискнем. Для начала хотя бы прощупаем почву. Владимир Александрович, а у вас какой интерес в бизнесе Седова?» Я задаю вопрос в лоб. «Ну а чего, спрашивается, ходить вокруг да около?» «Он у меня до сих пор есть», — мужчина пожимает плечами. 10% акций его корпорации». Как будто ни в чем не бывало произносит, а я прямо воодушевляюсь на глазах. Артур молчит, понимая, что ему-то лезть сюда точно не стоит. Пока, по крайней мере. Феликс кивает в сторону московского партнера, мол, додави мужика. Без его поддержки мы не справимся. А вот с ней... И какие-то проблемы возникли? «Проблемы, мой друг, возникают всегда», — мужчина откидывается на спинку кресла. «Я бы очень хотел, чтобы 10% превратились в 20, но куча стервятников налетела. Фиг отобьешься». Он делает паузу, а я замираю, вдумываясь в каждое слово. «С Седым у нас была договоренность, и я бы свои 20% получил однозначно, но у меня в гостях побывал замминистра». «Не понял», — Владимир Александрович настораживается и усаживается ровно в кресле, вроде как к нам поближе. Рассказывай, только с мельчайшими подробностями. Представь, что ты на исповеди. «Давай!» — кричит взгляд Феликса. «Не тормози!» — вторит ему Артур. И я, набирая полные легкие кислорода, выдаю ему историю знакомства со Златой. От начала и до конца. Как влез в чужую игру, не желая ни под кого подстраиваться. Как крутые дяди грозились убить молодую девушку из-за бабла. Ну и, конечно же, парочку своих мыслишек по поводу этой ситуации тоже добавляю. Ну а что? Играть так по-крупному. И что сейчас с девчонкой? Владимир Александрович задает вполне логичный вопрос. «Вон!» — влезает Феликс, кивая в сторону Златы. «Рядом с добрым сидит». Он собрался на ней жениться, так как она наследница папиных миллионов. Подливаю я масло в огонь. И пока единственная, кто имеет право подписи на всех документах. «Сбежал от тебя?» «Нет», — честно признаюсь. «Пришлось отпустить, иначе...» «Ну, деятели!» Владимир Александрович мотает головой из стороны в сторону, усмехаясь. «За моей спиной...» Пауза. «Такую комбинацию прокрутили!» «Вот я с самого начала предлагал грохнуть», влезает Артур и как будто дает зеленый свет. Я наблюдаю за москвичом, прямо на глазах преображается. Ехидная улыбка, воодушевленная физиономия. Сразу видно, человек впечатлился предстоящими перспективами. «То есть бизнес Седова тебе не нужен?» — адресует свой вопрос мне. «Нет», — честно признаюсь, так как не вижу смысла ходить вокруг да около. «А девочка нужна?» Скорее констатирует факт, чем задает вопрос, и ждет моего ответа. По ходу главного в моей долбанной жизни. Ну же, Руслан, не тормози. Признайся, наконец-то, и себе, и всем окружающим. Иначе жизнь твоя просто потеряет смысл. Нужна. Твердо произношу, ни секунды больше не сомневаясь. Тогда девочку уводишь из ресторана и дня на три, а лучше так на недельку, пропадаете. Владимир Александрович берет инициативу в свои руки. «На тебе, Феликс, Сеня со своей оравой, ну а я?» Откидывается на спинку кресла с победоносной улыбкой. «Беру на себя москвичей». «Предлагаю себя в качестве телохранителя», вылезает Артур, поднимая свой бокал вверх. «Охрана, чувствую, вам точно не помешает». «Договорились». Владимир Александрович доволен и не скрывает своей радости. А я уже вовсю пялюсь на Злату. У меня в голове уже зреет план.